Глава 13. Я окунулась в этого мужчину целиком и полностью. И что самое главное, мне нравится все, что он делает. Ренат умел находить подход не только ко мне, но и к Агате. Она своим детским сердцем прониклась к нему симпатией. Если раньше я переживала, что это общение ни к чему хорошему не приведет, то сильно ошибалась. Слова, сказанные начальником, проникли глубоко, залечивая старые раны, исцеляя и заживляя. Я словно снова стала видеть вокруг, чувствовать. Ох, про последнее даже думать не хочется, потому что по телу предательски растекалась нега, а внизу живота немного тянуло, намекая, что в недавнем марафоне мой организм с радостью примет участие еще раз. В пиццерии мы ничего не заказываем, зато довольно быстро прощаемся с именинницей, с родителями детей и выходим на улицу. «Итак», – продолжает говорить Ренат, сканируя нас своим взглядом. «К какому дню нужны фотографии?» Агата снова смутилась, опустила голову. «Может, не надо?» Она растеряна, не понимает, как такое вообще возможно. Мне кажется, я совсем недавно выглядела совершенно такой же беспомощной. «Надо!» – отчеканил Ренат, беря меня под руку, а дочку за руку. «К пятнице!» – вздыхает ребенок, смотря куда угодно, но только не на нас. Но что удивительно, пальцами крепко держится за широкую ладонь мужчины, словно боится, что ее отпустят. «Замечательно!» – радостно сообщает мой начальник и начинает рассуждать вслух. «Завтра вы ко мне приезжаете в гости. Мы планировали составить меню на дни рождения, но немного обновим программу. Как насчет того, чтобы устроить домашнюю фотосессию? А что, потрясающая идея!» Я только открываю рот, но поспешно его захлопываю, потому что Агата слушает внимательно, даже мельком поглядывает на Рената, когда тот говорит о домашних и уютных костюмах. «А может, нам найти что-то одинаковое?» Мы все втроем, повинуясь жесту мужчины, резко останавливаемся, а после поворачиваем в сторону магазинов. Глаза Агаты раскрыты так широко, что я уже начинаю бояться за ее самочувствие, но дочка включается в разговор и предлагает всем купить одинаковые футболки или джемпера. «А девочкам белые теплые носки», – поддакивает ей начальник, косясь на меня. Кажется, его мысли уже приняли совершенно иной ракурс, раз он трясет головой и снова отворачивается в сторону Агаты. Я же медленно успокаиваюсь, понимая, что обратно ни за что не буду пятиться. Мне нравится, как круто и резко повернула моя жизнь. Мне нравится этот уверенный человек, за которым хочется идти хоть на край света. А еще… Мне нравится, как он ко мне относится. Это самая элементарная забота, которой у меня отродясь и не было. В торговом центре мы как сумасшедшие проносимся по отделам, скупая одинаковые вещи разного размера. Удалось урвать 3 красных футболки, к ним мы подобрали каждому спортивные штаны и белые носочки. Агата уже и забыть забыла о слезах, вдохновленная и счастливая, она предвкушает завтрашний день. В то время, пока Ренат с кем-то договаривается о короткой фотосъемке. «Ну вот и все», – отключает вызов и поглядывает на нас так снисходительно. «А вы переживали. А вам ведь доктор прописал радоваться и не огорчаться». «Что есть, то есть. Будем исправляться». До дома мы добираемся слишком быстро, и как бы не хотелось, чтобы этот день не заканчивался, отдаю себе отчет в том, что таких счастливых моментов в моей жизни может быть очень и очень много. Нужно только захотеть. Ренат на прощание целует меня за ухом, чем вызывает счастливую улыбку. Шепчет о том, что спать теперь будет как убитый, и напоминает о завтрашнем вечере. И только когда за ним закрывается дверь, мы с дочкой обнимаемся прямо в коридоре, успев лишь разуться. «Мама», — говорит Агата, — «он такой... такой...» И у меня не хватает слов, чтобы описать Рената, но все равно пытаюсь выдавить из себя хоть несколько слов. «Умный, заботливый, внимательный и добрый», — говорит Агата. «И добрый». Соглашаюсь, чувствуя внутри себя приятное тепло. Спать ложимся почти сразу. Я же вдыхаю тайком запах Рената, который остался на подушке, жмурюсь и кусаю нижнюю губу. Не верю, что это происходит со мной. Неужели дождалась? Неужели и меня решили одарить чем-то хорошим? Говорят, не нужно радоваться раньше времени, а то счастье свое спугнешь. Да только когда радоваться? Может, потом и поздно будет? Я и так много в себе держала, так что пора учиться проявлять эмоции и жить настоящей жизнью. От Рената приходит сообщение с пожеланиями. Прячу телефон под одеяло, чтобы Агата не увидела, а сама краснею. Даже чувствую, как начинают гореть уши. Мое ответное сообщение более сухое, на что мужчина отвечает очень просто. «Скромница ты моя!» И все. Мне кажется, я сейчас разревусь от этих слов или рассмеюсь в голос, как сумасшедшая. Новый день, он мне кажется еще ярче предыдущего, ведь мало того, что Агата идет счастливой в школу, так и я спешу на работу, желая приехать как можно скорее. А в приемной прямо на моем столе стоит прозрачная ваза, а в ней букет ярких красных роз. Ставлю сумочку на стул, наклоняюсь над бутонами и вдыхаю чуть заметный аромат. Жмурюсь и облизываю вмиг пересохшие губы. И мне не верится, что все происходит именно со мной. Эх, если бы я только знала, какой человек живет в этом городе и что нам суждено будет встретиться, переехала бы раньше. Скидываю пальто прямо на стол для гостей, поправляю волосы и стучусь в кабинет, чтобы сразу же открыть дверь. Ренат сидит на своем рабочем месте, уже перед включенным компьютером и листом бумаги, что-то увлеченно пишет, но, увидев меня, откладывает все дела и поднимается на ноги. «Доброго утра», — говорю, наблюдая за тем, как медленной и плавной походкой мужчина подбирается ко мне. «Спасибо за цветы». «Всегда пожалуйста». Меня хватают за руки и втягивают в кабинет, чтобы быстро закрыть дверь и прижать меня к ней, накрывая губы поцелуем. «Вот теперь и утро доброе». Только после этого меня отпускают. Ренат посмеивается над моей спешностью скрыться в приемной, но дверь между нами не закрывает. Терпеливо ждет, когда уберу верхнюю одежду в шкаф, переобуюсь, помою руки и приготовлю кофе. Я же спешу, чтобы не задерживать начальника. Даже хватаю блокнот и ручку, чтобы записать распоряжение на сегодняшний день. Ренат же, наоборот, не торопится нагрузить меня работой, неспешно делает маленькие глотки горячего напитка и смотрит на меня своим острым взглядом через чуть опущенные ресницы. Как завороженная, наблюдаю за ним открыто и не таясь, чего бы раньше себе никогда не позволила. «Лада Альбертовна!» – задумчиво тянет этот провокатор, ставя чашку на стол. «Как вспомню, так вздрогну». И кажется, эта самая дрожь и мне передается, раз мы синхронно подаемся вперед, но вовремя вспоминаем, где находимся. Начальник тяжело вздыхает, коротко целует меня в губы и начинает давать задания на сегодняшний рабочий день. Их немного. Все они касаются нашего отдыха, который нужно запланировать на следующие после нашего дня рождения выходные. Как говорит начальник, пока люди готовы, нужно организовать и всех собрать. Мы бы и в эту субботу собрались, но наши праздники были намного важнее всего остального. Уж не знаю, чем, если честно. Свой день рождения я привыкла не праздновать совсем. Куплю торт на работу, второй домой, ну и хорошо. Получу сообщение, часть из которых будет от коллег, на этом и успокаиваюсь. Ну, может, потом порадую себя покупкой нужной и важной вещи для дома. А вот чтобы собирать стол да приглашать гостей, позабыла, если честно, как это. Также в небольшом списке было несколько текущих дел, которые выполню довольно быстро, так что день сегодня будет простым. Жду, что еще Ренат добавит, но он задумчиво молчит, потирая подбородок. «Лад». Неожиданно по имени обращается ко мне начальник. «А Редьков твой сможет узнать, куда деньги уходили?» Мое лицо вытягивается от неожиданности. Как-то позабылся мною инцидент с прошлым бухгалтером. А Ренат о нем помнит. «Я не могу ответить на этот вопрос. Честно отвечаю, давно не видела его. Даже не знаю, на что способен». «Понял», – поджимает губы мужчина, а потом прищуривает свои глаза и хитро поглядывает на меня. «Тогда работаем. Вечером нас ждут великие дела». Я улыбаюсь в ответ и ухожу за свой стол, чтобы открыть почту и начать работу. У меня висит письмо с базы отдыха. В официальном приглашении написано, что именно готовы предоставить нам при отдыхе. Помимо нужной мне беседки, оказалось, что рядом находится банька, которой можно воспользоваться. С этой новостью сразу бегу к начальнику, потому что не умею париться. Да и не была в таких заведениях. А вот глаза Рената загораются предвкушением. Мы снова открываем нужный сайт, находим то, что нам готовы предоставить. «Ну надо же!» – смеется он. «Это фортуна, не иначе. Смотрите, Лада Альбертовна, действительно стоит сауна, а рядом даже открытый маленький бассейн. Вот только стоит ли ее брать? Народу у нас много, желающих может оказаться достаточно. А еще и дети». Мы сидим, думая над сложившейся ситуацией, но к единому решению так и не приходим. Ренат вызывает к нам подмогу в лице Антона. И пока тут идет, рассуждаем об еще одном огромном плюсе, а именно о приличной скидке. Ею Ренат во что бы то ни стало желает воспользоваться. «Надо присмотреть нам троим хороший домик. Как уедем с ночевкой, как отдохнем!» Мечтает он, потирая ладони, и радостным возгласом встречает вошедшего в кабинет Антона. «Кто к нам пожаловал?» «А это всего лишь я», разводит руками заместитель начальника и быстро вникает в суть вопроса. «Нет». отрицательно говорит. «Давайте посчитаем, сколько поедет людей. А это только наши сотрудники, у которых есть еще вторые половинки». «Разумно. Я тоже думала об этом. Так что данное мероприятие мы решили перенести на неопределенное время. А дальше бронируем нужное нам помещение и идем клянчить у нового бухгалтера деньги на все это». По крайней мере, именно такими словами говорил Ренат, когда вставал со своего места. «Я же решила, что два взрослых человека справятся и без меня». И, кстати, была права. Начальник сильно задержался, вернулся с озадаченным лицом спустя час. «Что?» – удивилась. «Глеб чудит?» «В том-то и дело, что нет». Ренат разгладил бороду и сел напротив меня. «Парень пообещал все вытянуть из счетов. Говорит, бухгалтер прошлой не шибко умной была. Обходные пути не знала, поэтому переводы частному лицу делала свободно». «Так это здорово!» – улыбаюсь. «Он поможет?» «Поможет!» – согласился Ренат. «Лишь бы сам не обманул. А то с его головой и знаниями он такое сделать может, что концы потом не найдем». «Зря вот так», – не согласилась. «Глеб парень хороший. На такие ухищрения точно не пойдет. Не то воспитание». «Верю», – кивнул начальник и пошел в кабинет, где уже второй раз за наш разговор играл его мобильный телефон. Раздался тяжелый, полный отчаяния стон, который оборвался так же быстро, как и звонок телефона. «Лада Альбертовна, а что мы сегодня будем вечером кушать?» Я даже встала со своего места и подошла к двери. «Вы меня озадачили», – пробормотала, а потом взяла и сказала. «А чем вы нас собираетесь угощать?» Тут начальник расплылся в довольной улыбке. «Закажу нормальной еды, только сервировать стол совершенно не мое». «Ну, с этим-то мы однозначно вам поможем». До обеда я выполняла привычные текущие дела, которые не требовали срочности и спешности, а после пошла искать Глеба. Уж больно интересно было, как обустроился молодой человек. Нашла нового бухгалтера в небольшом кабинете рядом с бухгалтерией. И, ну ничего себе, а девочки-то принарядились. И ведь не смущает никого, что он их несколько моложе. Хотя, конечно, так и не скажешь. Редьков и в школе был совсем не маленьким. А сейчас вырос, будь здоров. Плечи огромные, ростом тоже не обделен. Ну и такие плохие мальчики нравились всегда и всем. Зайдя после короткого стука в кабинет, дождалась, когда парень поднимет голову. «Ладушка Альбертовна!» Расплылся он в довольной улыбке. «Как устроился?» «Хотя и сама вижу, что очень даже неплохо». «Замечательно!» На лице Глеба появилась счастливая улыбка. А после он даже на ноги подскакивает. «Наши, как узнали, с кем я теперь работаю, обзавидовались!» Улыбка моя гаснет моментально, но возвращаю ее на место с превеликим трудом, потому что внутри все холодеет. Несложно догадаться, что молва обо мне понесется дальше, не останавливаясь на маленьком чате или где там Глеб обо мне говорил бывшим одноклассникам. Это был неплохой ведь класс, дружный, но, как и в любом коллективе, найдется овца, вечно всем недовольная. И такая была. Ей не нравилось, как я преподаю предмет, как живу и чем. Помнится, даже был небольшой скандал, в котором эта женщина довольно громко сказала, что я для начала должна в своей жизни разобраться, а потом уже в школу лезть. А через некоторое время выяснилось, что она знает моего мужа. И если я правильно поняла, довольно хорошо знает. «Ну и здорово», – наигранно бодро произношу, собираясь силами. В голове бьется мысль, которая меня успокаивает. Ведь, что бы дальше ни случилось, рядом со мной есть надежный человек. Это до его появления я боялась и барахталась, а теперь иду вперед с гордо поднятой головой. Довольно быстро прихожу в норму. Дальше слушаю о том, как Глеб стал отслеживать уход денег со счетов фирмы. Пусть он был минимальным, несколько тысяч в неделю, но по подсчетам парня общая сумма выходила вполне приличная. «Лада Альбертовна, я все найду». Глаза паренька горели огнем и жаждой действия. «Знаю. На обед можно спуститься на первый этаж в столовую или кафе». «А можно я первый раз с вами схожу?» И глаза такие вопросительные. «Можно». Смеюсь, выходя из кабинета. До обеда выполняю все, что требуется. Говорю Ренату, что необходимо мне подкинуть еще что-то, а то до вечера умру со скуки. А он и рад стараться. Заявляет, что в 2 часа дня мы едем на склады. Так сказать, с неожиданным визитом. Просит меня распечатать документы, в которых указано наименование всего, что есть на складах. А это, ни много ни мало, больше 50 листов. В обеденное время в кабинет заходит Глеб и мнется на пороге. Еще бы, ведь рядом со мной стоит начальник, который просматривает напечатанные документы. «Ренат Тимофеевич», — говорит Редьков, — «а можно я Ладу Альбертовну украду?» Ого, вот это подход. Начальник щурится, откладывает бумаги и холодным голосом уточняет. «А куда, если не секрет?» «Не секрет?» — – пожимает плечами парень. «Не знаю, где тут можно поесть, а Лада Альбертовна обещала показать, подсказать и на первый раз составить компанию». «О!» – кивает начальник. «Тогда предлагаю всем вместе перекусить. Как раз расскажешь, как обстоят дела, а то потом нас не будет». Глеб кивает и начинает говорить почти сразу, как только закрываю кабинеты. Под его монотонное бурчание спускаемся вниз, где уже довольно много людей, но столики свободно имеются. Девочки косо смотрят на нового члена нашей небольшой команды, вздыхают и снова смотрят. А мне хочется перед их лицом кулаком потрясти, чтобы мальчика мне с нужного пути не сбивали. Это какой-то материнский инстинкт, который я всегда испытывала, находясь рядом с Глебушкой. Он действительно классный, чистый. Раньше был даже немного наивным. Сейчас не знаю, как обстоят дела. Успел ли он окунуться в эту жизнь или до сих пор держится на плаву. Заказав обед, Глеб говорит Ренату то, от чего у начальника сереет лицо, но он держится довольно неплохо. А всему виной слова о том, что странные переводы перечислялись некой Полине Григорьевне. Ее, кстати, ни в поставщиках, ни в покупателях Глеб не нашел, поэтому сразу зацепился за странный счет и стал проверять. «Знаешь», – произносит Ренат Тимофеевич, – «я к тебе еще нашего юриста пришлю. Что же это получается? Я без доброй воли отдавал честно заработанные деньги бывшей жене?» Глеб поперхнулся и посмотрел на меня. Я лишь кивком головы подтвердила. «Да, на данный момент я знаю только одну Полину Григорьевну. К сожалению, та является бывшей женой этого замечательного мужчины. Точнее, к счастью». Кажется, еще немного, и Ренат ударит кулаком по столу. При этом он возмущен до предела, даже телефон из кармана достает. «И эта овца еще звонит мне, просит прощения. Ну уж нет, давить так давить». «И я ведь понимаю, что задавит». Видимо, это осознает и Полина, поэтому до сих пор пытается подлезть к моему мужчине. Сама завожусь, непонятно по какой причине, внутри медленно начинает подниматься ранее неизвестная мне волна, которая рычит на всех и каждого, и в собственническом жесте готова обнимать и целовать начальника на глазах у остальных. Но обед проходит неплохо, а еще час после него я нахожусь в кабинете одна, потому что Ренат с Антоном, бухгалтером и юристом, составляют план действий. Я же созваниваюсь с дочкой, которая уже считает минуты до того момента, когда мы поедем в гости. Этакий момент предвкушения нравится и мне. Сама невольно кашусь в сторону часов, уже желая как можно скорее отправиться домой. Одергиваю себя, напоминая, что работать мне тоже надо. Все любовные фантазии мысленно переношу на вечер, где тайком от дочери уже тихонечко целую начальника. И трясу головой, давая себе еще раз установку «На работе я работаю!» Через некоторое время начальник возвращается ко мне в кабинет, прижимает к уху трубку телефона и улыбается так, что мне становится жутко интересно, о чем же идет речь. Жестом показывает, чтобы я собиралась, и проходит в кабинет, бросая собеседнику издевательские слова. «Видишь ли, Полина, у меня теперь в фирме работает человек, который всю вашу махинацию раскрыл с самого начала до конца. У меня на руках есть даже точный день и время, когда Элла перевела тебе первый аванс, который ты называешь алиментами. Вот только детей у нас нет, платить после развода я ничего не должен. Уже даже интересно, какую ты песню пела моей бывшей работнице, раз она решила тебе помогать, прекрасно зная о последствиях. Так что до скорой встречи. Будь готова возместить мне все до копейки. Зачем? А не твое дело зачем». Я успеваю собраться за время короткого разговора, настороженно наблюдая за Ренатом, который огорченным, а уж тем более раздавленным, не выглядит. Наоборот, от него так и веет волной уверенности и силы. «Вот люблю моменты разоблачения», – неожиданно делится он со мной своими мыслями. «Чувствуешь себя при этом на высоте. Готова?» «Всегда готова», – улыбаюсь. «Вот и чудесно. Добираемся на моей машине». Пожимаю плечами, потому что ничего против его огромного внедорожника не имею. Мне же проще. Не нужно внимательно наблюдать за дорогой. Достаточно просто сесть и поддерживать разговор, если такой имеется. Не забываю и про папку с документами, которую крепко держу в руках, пока начальник закрывает дверь в приемную, а после заглядывает в соседний кабинет, где размещается его заместитель. «Антон, мы уехали на склад. Обратно можем не вернуться, так что компы наши потом отключи». «Договорились». Слышу ответ и медленно продвигаюсь по коридору вперед. Ренат нагоняет меня довольно быстро, кивает коллегам, которых еще не видел, и чуть слышно насвистывает песню. Вот как ему удается быть таким строгим, очаровательным, сильным и добрым одновременно?